Марин, а вот возвращаясь к вопросу о женском достоинстве, да, ты вот так категорично достоинство все у женщин обрубила словом. Так, должно быть уважение себя. Смотри, а должна ли быть женщина достойна кого-то, достойна этих отношений, достойна там мужа, достойна своих детей, достойна своего положения там в роду, там, в семье и так далее? А мы всегда достойны того, где мы оказались, потому что, опять же, подобное к подобному. Если внутри нас боль, мы можем притянуть только боль. Это закон. Если мы стремимся к здоровью физическому, эмоциональному, душевному, мы притягиваем тоже более осознанных и более здоровых людей. Поэтому случайности не случайны. Если вы очутились в семье с алкоголиком, значит, у вас внутри есть тоже какая-то боль и какой-то способ сбежать от ответственности, потому что алкоголизм – это духовная болезнь, когда у человека очень большое понятие о совести, ему хочется мир видеть очень правильным, но как это сделать своими руками, он не представляет. Поэтому забивает на это вообще и начинает прятаться от этого несовершенного мира в бутылку. Вот значит, вы тоже прячетесь от чего-то. Ну, допустим, некоторые жены алкоголиков сбегают в 3-4 работы, лишь бы не пытаться улучшить отношения с данным мужчиной. Поэтому каждый достоин друг друга. А не могла бы ты еще дать пару советов к вопросу о людях, которые меряются между собой линейками или чем-то еще виртуальным там и нереальным? Как перестать мериться этими линейками? Как понять, где твоя гордыня, а где реально то, на что ты способен и за что ты можешь отвечать? Для начала разъехаться по разным комнатам, не к родителям, в разные квартиры. Пускай это будут снятые комнаты, там, я не знаю, в общежитиях, в каких-то малосемейках, но чтобы каждый нес ответственность только за себя. И взять правило ни за жратвой, ни за деньгами не ходить к родителям, потому что это люди психологически не взрослые. И это взять такую аскезу минимум на полгода, потому что быстрее душа не меняется. Это раз. Во-вторых, начать учиться нести за себя ответственность на 100%. То есть когда вы поймете, сколько усилий прилагает другой человек для того, чтобы создать совместный, к примеру, быт гармоничный, вы начнете ценить усилия другого человека. Когда вы цените другого человека, вы способны пойти на уступки и начать договариваться. Это два. В-третьих, начать где-то не раньше, чем через 40 дней взаимодействовать на каких-то совместных действиях. Ну, я не знаю, там, сажать цветочки, посадить сад на ничейной территории, пойти совместно в детский дом полы подраить. Полезная практика от гордыни. Вот, то есть пойти в совместное служение другим третьим лицам. Вот. Я таких горделивых пар в свое время засовывала, другого слова не находится, и в работу в детских домах, и в дом престарелых, и разгребание мусора на городской свалке очень хорошо помогает и отрезвляет мозги. В-четвертых, заняться каждым воскресеньем, заняться проработкой родительских взаимоотношений. Арин, а вот ты говоришь про разъезд. Этот разъезд должен быть по обоюдному согласию, либо его может инициировать только одна сторона? Ну, в идеале, если вы действительно хотите, если обоих, скажем так, настоиграло тот дурдом, который происходит, на это согласятся оба. Если второй человек в принципе не имеет цели создать отношения гармоничные, а его устраивает паразитическое существование. То есть есть мужчины сейчас, которые предпочитают болеть. То есть им нравится, они открыто заявляют, мне нужна женщина-служанка. То есть меня не интересует ни твои увлечения, ни там твой мозг. Вот. Рожай детей, прислуживай дома, все, отвали от меня. Есть такие. Если вы на такое соглашаетесь, ну, тогда не нойте. Есть девочки, которые тоже говорят, я красивая, я тебе даю секс, поэтому все, отвали от меня со своей кухни там еще чем-нибудь и прислуживай мне. Есть и такие. Но поймите, если человек выбрал путь паразита, пока он сам вот что-то ему жизнь не прижмет хвост, он сам не, пока он сам не захочет поменяться, изменить другого человека невозможно. Есть такая хорошая притча «За уши в рай». Вот, она рассказывает о бессмысленности подобных действий. Вот «За уши в рай» вы человека не затащите. А помнишь, у нас еще вопрос был про сильную женщину и слабого духом мужчины? Ну вот я действительно знаю сильных женщин, сильных духом именно женщин, не сильных там физически, не сильных там материально, а сильных духом. А как, допустим, вот этой женщине, я понимаю, что муж действительно где-то, может быть, проседает или где-то слабоват в каких-то своих волевых решениях, вот, не хватает духа на принятие каких-то решений. Как грамотно найти подход к такому мужу, да, не задев его эго и не втоптав его окончательно, его достоинство? А для этого надо иметь цель быть не сильной, а быть женщиной. Если вы начинаете играть теми женскими ролями, которые предусмотрены Богом, у нас же не случайно в славянской мифологии круг божеств состоит из 16 богов и 16 богинь. Вот наши предки считали, что есть 16 ролей, условно говоря, которые может раскрывать в себе мужчина и женщина. Вот если женщина начинает вот пробовать себя в разных этих ролях, оставаясь прежде всего женщиной, мужчина начинает стремиться соответствовать такой женщине, он начинает ей гордиться, а вот на этом уровне гордиться этой женщиной, ему становится страшно ее потерять. Тогда он начинает себя перековывать, чтобы стать таким мужчиной, который может эту женщину защитить от всех, и он к ней никого на пушечный выстрел не подпустит. Тогда мужчина начинает развиваться. Я же тоже со своими подростками, когда начинала взаимодействовать, они были слабее меня духовно, меньше знали, но видя, что я их ценю прежде всего, в особенности парней, как мужчин, я верю в их потенциал, они рядом со мной начинали расти, и тут они меня уже окучивают даже в тех действиях, которые, ну, вроде бы как бы бессмысленно. В свое время они меня встречали с поезда с моими большими там рюкзаками и дружно их вдвоем, втроем рюкзак тащили до дома, хотя этот рюкзак я, в принципе, одна могу донести. Но они чувствовали рядом со мной себя мужиками. И поэтому стремились позаботиться. А я это позволяла, хотя оба на задворках сознания понимали, что это игра.